Падает снег на снег, медленнее, чем блюз. Пишет любимец муз, выживший и мерек, выживший из ума, пишет стихи поэт, падает навзничь свет, и наступает тьма.